в МСО была база. База в коттеджном поселке Марьино, в сторону Волоколамска. Не очень далеко, ехать минут 15 на автобусе, на машине, там, на маршрутке, не важно. Это коттедж. Коттедж здоровый. Малюта взял его в аренду. И в этом коттедже поселял соратников из других городов. Мало того, что из других городов, даже из других стран. Суть проекта «База» была такова, что приезжают люди из других регионов. Здесь, в Москве, малюты приезжают на нормальные места. Они получают зарплату, живут в этом доме. При этом они обязаны отдавать десятую часть заработка в общак и должны ходить на все мероприятия, на митинги, там, на акции на какие-то. Ну, то есть это реальный актив, который везде присутствует. Плюс это люди, у которых высокая профессиональность, то есть это не долбоебы, которые пришли там, ну, на митинг появился один раз, потом у него мама, у него девушка, у него работа, у него друзья по подъезду. Ну, это все не то. Здесь человек приехал из другого региона, у него вообще никого нет в Москве, кроме его соратников. Соратники, вот они, все живут вместе с ним, все нацисты. То есть здесь идет, во-первых, групповая поляризация, во-вторых, отрыв от привычного круга общения. Ну, по сути дела, это вот основные постулаты сектостроительства. Ну, конечно, об этом-то никто не думал, просто собрали идейных нацистов в одном доме, которые все свое свободное время посвящают именно деятельности организации. Ну, сначала там было 5 человек, жило там 7, 10, 12. Люди постоянно прибывали новые. Там было 2 человека даже из Молдавии, один из них Гена. Гена молдаванин был крайне смешной. Но по виду я себе представлял молдаван как? Такие черные ёбла, почти чурки. Здесь Гена нет. Гена вполне себе славянин. Голубые глаза, светлые волосы. Мелкий-мелкий, такой мельче Гена. Выступал по боксу в категории до 55 килограмм. 50 тысяч, что ли, у него было. Короче, чемпион Молдавии по боксу. Маленький, да, блядь. Очень глупый, но такой добрый и отмороженный парень. Вот. Были соратники из Белоруссии, несколько человек. Ну, естественно, малюты сам из Белоруссии, ну и ребята оттуда привез. Майя, допустим. Майя сидел в тюрьме белорусской за то, что они избили посла какого-то африканского. Дико отпиздили его и попались. Ну, год просидел. Потом Малюта помог с деньгами, откупили Майю. Вот, и, в общем-то, вместе сюда, в Москву, и приехали. Был там Юра Краснощекий. Юру Краснощекова увидели по дороге, когда уже ехали в Москву из Беларуси. Поедешь с нами? Да хрен, ну поеду, а что? Ну, у Юры никого нет. Посадили в багажник, и в багажнике привезли, потому что места больших не было. Ну, такие интересные там ребята собрались, полный коттедж, все. Малюта говорит, приезжай, давай как бы шашлыка пожарим, в сауну сходим, пообщаешься, посмотришь, что мы тут мутим. Ну, давай, хорошо. Приехал на Петушинскую. И поехали мы с Гусем и Бегемотом. Гусь приехал за мной на своей модной BMW. Боевой машине вымогателя. Все нормально. Поехали в коттедж. Так, значит, первый пункт программы — это шашлык. Шашлык из той свиной ноги, которая была в ролике «Куклу с клана», которую отрубали таджикскому торговцу. Потому что после съемки, ну, что с реквизитом делать, не выбрасывали же. Порезали, жир, кость выкинули, с луком замариновали, все, с перцем. Ну, надо как-то употреблять пищу. Приехали там какие-то соратники из далекого региона, не помню уж откуда, но, короче, музыканты. Ну и в итоге там человек 15, наверное, 17. Кто-то на работе, конечно, но большинство вот собрались отметить удачную съемку ролика «Ку Клукс Клан» и вообще поближе познакомиться. А у меня дико болела нога, потому что когда мы погнали группу деревенских дачников, я ее подвернул. Блять, она распухла, она прям синяя вся вправо. Ходить больно, думаю, так, ну сейчас, может быть, попарю ее, может быть, лучше пройдет. А в подвале этого коттеджа сауна, все, настоящая сауна, нихера себе в коттедже сауна. Ну, малюта виза, я хожу, радуюсь, нахуй. Ну, смотри, в принципе, если чего, ты сюда можешь всегда приезжать, тут ничего не закрыто, тут комната свободная есть, там девок привози. Ну вот, если лишние девки, то как бы ты мне говори, я тоже приеду. Я говорю, да, а как это национал-социализм? Что национал-социализм? Ну, я-то ладно, аморальный тип, а ты-то что, ты же национал-социалист. Да это хуйня все, блядь, где у Гитлера сказано, что нельзя им отделать, не сказано. Ну вот это вот мораль патриотов, этих пиздополов, сука, православных, они же рассказывают о том, что человек должен быть высокоморальным, идейным бойцом, он должен поддерживать высокую нравственность, так сами они, алкаш на алкаше сидит, алкашом погоняет, они бы и рады кого-нибудь выебать на стороне, только им не даст никто. Они же уроды в немытых пиджаках ходят. Я не сторонник того, чтобы ханжествовать и лицемерить. Я слушаю его. Те мысли, что у меня в голове. Вот я первый раз вижу, чтобы взрослый человек, да еще и лидер какой-то организации, такие вещи говорил. Причем он говорит, это не скрывая, там много народу это слышит. Обычно-то все как, нет, я не такой. Я нет, для меня на первом месте моя семья. Мы должны сохранить нашу расу для счастливого будущего белых детей. Ну, одно с другим у них не соотносится, потому что с Плоткиным сколько раз я пересекался в кабаках, он все время кадрит официанток. Вообще везде таких, причем любят кадрить жирных блондинок с большущими сиськами. То есть, ну, я, конечно, не заявлял особо нигде о своей верности супруге, но все политики так делают. Ну, вообще все. У нас спалились проститутками самыми. Ой, я приношу глубочайшие извинения всем своим избирателям. Я задел их чувства. Какие ты, сука, чувства задел? Какие нахуй? Все ебутся втихаря. Все, блядь, только кому дают. Кому не дают, тот шлюх снимает. Ну, это же просто некрасиво. Короче, этим малюта меня сильно удивил. Ну, все, тусовка. Попарился в бане. А, помню, залез в баню на верхнюю полку. И майер наплескал воды, пара какого-то. Ну, воды налил на печку, пар попер. Мне пиздец на этой полке на верхней. А спрыгнуть-то я не могу, нога подвернута. Я понимаю, что, блядь, если я прыгну, будет пиздец. И слезть больно, там как-то неудобно все. Блядь, я зажался весь, в комок свернулся. Блядь, сука, нахуй ты льешь. А он что-то льет и льет. Ну, блядь, я тебя ненавижу. Все, пар прошел, нормально сижу, пропотел. А, блядь, ногу размял, распарил ее. Вылез хорошо, пошел по травке, побродил, похромал. Ну, все, костер уже догорел, можно на углях делать шашлык. Еще я обратил внимание, что нет алкоголя. Целая куча народа, нет алкоголя, никто не бухает. Ладно, у меня в формате никто не пил, потому что мы скинхеды, мы, блядь, практически стрейт-эйджеры. Хотя потом я узнал, что стрейт-эйджеры это не только не бухать, не курить, а стрейт-эйджеры это еще не пить чай, не есть мясо и прочее хуета субкультурное. Это все в сторону. Ну, тогда я этого не знал, он называл себя стрейт-эйджером, пока у нас не развилось в какое-то безумное течение. Я говорю, а что вы не пьете-то никто? А нахуй нам пить, ну, блядь, мы же это, не алкоголики. Еще можно так спокойно, вот сок есть, томатный, апельсиновый, вот зелень у нас, шашлычок свиной. Я смотрю, думаю, блядь, ну надо вступать сюда, вот реально надо в НСО просто двумя руками и ногами залезать, потому что и лидер меняемый, и качество бойцов отличное, и они делают какие-то вещи, причем делают это слаженно, не пиздят, и вообще близки по духу. Причем они нацисты, они не считают необходимым говорить, что мы национал-патриоты, что мы православные монархисты, что мы еще какие-то хуесосы. Мы нацисты, все, ничего другого нет. Короче, проникся я идеей связать свою жизнь поплотнее с НСО. И дико довольный поехал домой. Как-то качаемся мы в нашем зале еще в школьном на Седуне, что позанимались, жирненький поехал домой на велосипеде, он приползал на велосипеде туда, ему удобно, все, покачался, поехал. Звонит такой: «Алло, Тесак, да, вы будете из школы выходить осторожно, вы что такое? Там чурбаны стоят, человек 6, агрессивные, прямо на выходе. И в 20 метрах от них стоит мусорская газель и машина, полная мусоров. Прямо вот вы, если будете идти около ступенек, там школа, она огорожена, и вот дорожка, по которой мы идем к остановке, там ступеньки, все. Около этих ступенек стоят толпа чурбанов. Чуть-чуть в стороне, там такая ЦТП, за ней мусорские машины, набитые битком». Я говорю: «Что думаешь, подстава?» Он такой: «Блядь, похоже на то, как на Динамо нам менты пытались сделать, только здесь что-то вообще серьезное мутит». Я говорю: «Точно, да». Я говорю: «Ну ты проехай, еще посмотри». Ну, жирненький катался, звонит мне: «Нет, точно, чурбаны подходят, с ментами разговаривают, опять встают, сто пудов нас ждут». На меня посмотрели так, но я на велосипеде был и без палева, ну, не среагировали, но 100% под тебя мутят. Я говорю: «Ну хорошо, понятно». В принципе, я знаю, что менты хотят меня закрыть. Ну, это очевидно. И спровоцировать драку с чурбанами и сразу же меня принять, это, в принципе, довольно просто. Только непонятно, но, блядь, они же знают, что у меня нож. Ну, попишу я кого-нибудь из этих гондоров, и что? Но, с другой стороны, на Динамо они не постеснялись такое сделать. В принципе, могут и сейчас что-то подобное провернуть. Ну, как быть? Мы знаем, что там это все готовится. Естественно, мы просто вышли через другую калитку из школы. Вышли, ну и спокойно поехали. В общем-то, кто предупрежден, тот вооружен. Бегемотом обошли все, сели на маршрутку и спокойно доехали до метро. А я думаю, мне надо бомжей уже собирать. Мне нужны бомжи, которых я буду селить в свою съемную квартиру, и путем кормления здоровой пищей, путем изъятия алкоголя из рациона, превращать их в нормальных людей. Затем этим бомжам делаются документы, что они работают официально, получают хорошую зарплату, они отводятся в Сбербанк и получают ипотечное кредитование. Все. Здесь схема должна была заработать, но для этой схемы нужны были бомжи. То есть вот реальные бомжи, которые готовы прийти в Сбербанк и подписаться под кредит. Потому что потом-то раз придут искать, почему деньги не платят, а где он? А вон он лежит вдоль забора, иди возьми у него чего хочешь. Вот, ничего у него нет. Короче, ладно, надо искать бомжей, блядь, ну надо, ну боятся они меня, да хрен с ним. Одет я как раз был более-менее нейтрально, несмотря на свою рожу и все остальное. Ну, нейтрально одет я в тот день. Звоню Денису. Денису, дизайнеру, звоню, говорю: «Денис, что, поехали бомжей искать?» «Ну, давай, что, поехали». Говорю: «Ты через сколько можешь на курс прибыть?» «Ну, через часа полтора». «Ну, хорошо, я тебя подожду». Доехал от парка, доехал от Киевской до Курской, в общем-то, недалеко. Вылез, ну и стою около метро, жду Дениса. Ну сейчас придет и пойдем, собственно, с бомжами разговаривать. А Курской я знаю, что кроме того, что сам вокзал, много бомжей, там если пройти чуть подальше, в сторону железнодорожных путей, там эти бомжи, у них лежбище. Короче, их там кормят всякие мудаки, приезжают, вот бомжи вам покушать, моют их там, что-то одевают. В общем, у бомжей целое гнездовье. Вот. Я думаю, надо пойти туда, найти старших бомжей, объяснить им схему, и, может быть, кого-то мне сегодня выдадут на перевоспитание. Деньги-то тоже бомж и получит, он на эти деньги сможет пить до самой смерти. Смерть у бомжа, она довольно быстро наступает, особенно если ему есть на что пить. Вот. Так что пить он сможет до самой смерти вообще обеспечить. И кредит ему уже точно не страшен. Короче, стою, жду Дениску. Жду. Смотрю, у меня прошли какие-то два парня, то ли скинхеды, то ли фанаты, непонятно. Смотрю. Пошли. А я, как обычно, у меня нож на поясе висит. И менты что-то на меня зырят. Туда-сюда ходят, смотрят, думают, нет, нахуй, надо нож-то убрать. Он, конечно, прикрыт майкой, но видно, что это нож. У меня что-то отошел в сторону, открыл рюкзак, убрал в него нож. Опять вернулся. Стою, жду Дениса. Короче, еще какие-то ребята вчетвером прошли тоже такие, смотрят на меня. Непонятно, то ли фанаты, то ли скинхеды, блядь, что-то бродят, смотрят. Я им так подмигнул, а они дальше пошли. Хорошо. Дождался Дениску. Все. Говорю, ну что, двинулись искать наших клиентов. Ну, пойдем. Одному подошли, познакомились с бомжом Витькой, который дал свой номер телефона, говорит, да, вот, запишите мне, позвоните, все, будем думать, я очень заинтересован вашим предложением. Идем дальше. Дошли до конца атриума, и между атриумом и вокзалом начинаются железнодорожные пути. Ой, не железнодорожные, а трамвайные пути. Смотрю, возле трамвайных путей лежит бомж. Лежит такой себе спокойно. Я подхожу такой, уважаемый, здравствуйте. Не желаете ли денег заработать? Он, ну, а как делать-то быть? Я говорю, ну, тут надо немножко принять участие в одном мероприятии. Тут бах, короче, брызги во все стороны какие-то у меня. Ну, что за хуйня? Разворачиваюсь и понимаю, что кто-то разбил мне бутылку об голову. Смотрю, там стоит человек 7, наверное, в ряд выстроились, что-то орут. Бутылка-то мне разбилась, меня чуть-чуть повело, но, блядь, я понимаю, что совсем что-то нехорошее. И начинаю ебашить их ногами в живот. Одного, второго, третьего откидываю. Не могу сообразить, что за хуйня. Ну, подошел к бомжу разговаривать. Че, ну, нельзя, что ли? Вот. Там что-то, сука, вали фашистов. Думаю, блядь, шавки. Ну вот, тут вижу, прыгает на меня ног. Тот, которого мы как-то ловили вместе с его дружками Шкабарем и Костоловым. Прыгает на меня, хочет уебать с ноги, но промахивается и получает кулаком по ебу, куда-то отлетел. Думаю, так, ну, блядь, передо мной их целая линия стоит, думаю, надо отбежать в сторону, нож доставать, у меня быстро схема, блядь, нож убрал, я на пояс рукой, хватит, нет, нихуя. Ну, в общем, бью кому-то ногой в живот и прям получается просвет. В этот просвет пробегаю. Тут какой-то гондон успевает сделать мне подсечку. Я падаю прям коленкой об брусчатку этих трамвайных путей. Блять, больно. Вскакиваю, резко снимаю рюкзак. Бью кому-то по еблу, кто там подбежал. Расстегиваю, достаю нож. Все, думаю, сейчас, сука, все тут умрете. Надо же по-любому Дениску выручать, потому что Дениска где-то там, а весит он 70 кг. Хуй с ним, я-то 110, я их могу раскидывать. Я тут нет. Ну вот, достал нож, такой, че, суки? Смотрю, бежит один на меня, думаю, ну вот тебе-то сейчас я в живот нож и всажу. А у меня что-то со зрением, не могу понять, все мутное стало, мутное, и глаза щипят. Подбегаю уже, замахиваюсь, смотрю, блядь, Дениска. Такой, че, блядь, давай, куда? Смотрю, Дениска достал макетный нож, разворачиваемся оба. Смотрю, шавки убегают. Убегают шавки, я говорю, ладно, все, давай, нахуй, посъебываем отсюда. У меня чувствую, кровь поебала течет. Мы на вокзал раз забежали, туда-сюда, как бы следы запутали. А я понимаю, что я с ножом в руке бегу, в крови, думаю, нет, что-то нехорошо. Неправильно. Менты как-то смотрят, почему-то схватить не пытаются, но смотрят непонятно. Говорю, ладно, все, Денис, тормози. Блядь, что тормози, сука, сейчас там это, ты видел, что там было? Я говорю, да я не очень понял, что это. Блять, это шавки, сука, это основы их, на нас напали, и хуля не напали, что они съебались-то? Не, ну что они съебались, понятно, они вообще охуели, они прыгают. Ну понятно. Ты, говорю, как выкрутился? Ты говоришь, да блять, я с одним уебком упал, они пока тебя пытались захуячить. На меня внимание двое только обратили, я, короче, одного по ебу настучал, оставил его валяться, а второй сразу на тебя переключился. Ну вот и получилось, что нормально. Отмахались. Потом, говорит, я нож достал, ты нож достал, они мне все по съебам дают. Ну понятно, блядь, что-то у меня ноги заплетаются. А я чувствую, что, блядь, странное ощущение, знакомое. Называется сотрясение мозга. Я когда останавливаюсь, картинка продолжает плыть в сторону. Дуб-дуб-дуб-дуб съезжает. Ладно, давай. Короче, такси надо ловить, домой ехать. Пизду. Бомжей искать, конечно, интересно. Но что-то... Ну, что-то сегодня, наверное, не судьба. Смотрю на ногу, а я был в шортах. У меня дико рассечена коленка. Прям коленную чашечку видно. Все. Я как уебался, а бордюр... брусчатку. Ну так. Ну, наверное, пластырь надо будет заклеить. Интересно. Мы приехали домой. Я чувствую, башка у меня просто кружится. У Дениса тоже затылок рассечен, ему бутылкой по башке дали. Короче, получилось так, что мы стояли, разговаривали с бомжом. Шавки уже в течение часа собирали моп. Они где-то сидели, пили пиво, увидели меня. Вот. И они собирали бригаду. Набрали 8 человек, чтобы меня завалить. Увидели. Все, подбежали. Ног разбил мне бутылку об голову. Выстрелили, меня пиздить. Я начал отбиваться. Какой-то долбоеб бежал с пистолетом удар, чтобы в меня газом пострелять. Попал мне в грудь, первый выстрел. Он споткнулся, попал в своих. Там началась у них путаница, они получили поебальнику. Вот. А когда увидели, что я достал ножик, решили, что надо все нахуй съебываться, потому что сейчас они там все останутся, кроме удара и бутылок пивных, у них вообще с собой ничего не было. А что мне можно сделать газовым стволом? Да нихуя. Вот. А бутылки пивные могут себе в жопу засунуть, нож он убивает, бутылки только режут. Короче, полные неудачники. Ну, вообще бездари просто. Ну, приезжаю домой, умылся. Ну, так, ногу надо зашивать. Ногу надо зашивать, там вообще здоровая дырка, прям пальцем потрогал костяшку на коленке, так, наверное, гладенькая. Да. Понятно. У Дениса башка пробита, но там вроде зашивать не надо. У меня на лбу порез, на щеке от бутылки. Думаю, ну и хорошо, в принципе, шрам еще прикольно, красиво будет. Вы тем более, че нет-то. Жалко, конечно, что никого не порезал. Это пиздец. Я расстроился, сел за компьютер. В интернете уже все, уже шавки написали, что меня отпиздили. А, короче, прикол в том, что парочка самых умных шавок, они решили, что я это бомж, который лежит. И пиздили бомжа ногами в течение 40 секунд, 30 или 40. И вот они отписали, что накрыли меня с каким-то еще баном, дико его отпиздили, я съебался, но сильно-сильно наполучал ботинками по щам. Короче, я, естественно, эту новость прокомментировал, что да, меня зверски избили, какой кошмар, уже в 10-й раз на этой неделе. Ну и все, над шавками опять стали смеяться. Потому что, ну, очень часто они писали эти новости. Ну и здесь она, соответственно, попала в список высмеянных. Это как мальчик, который часто кричал «волк», «волки», ему потом уже просто перестали верить. Короче, звоню Гусю, говорю: «Гусь, блядь, надо в больницу ехать». Ну ладно, что ты где? На Щелковской приезжай, забирают. Поехали ногу зашивать. Ну хорошо. А у меня нога уже не гнется, пиздец, болит, распухла, кровь не течет, но болит. Я из гриндов из своих кровь вылил, все, ботинки помыл. Там прямо по голени туда натекло. Ну, короче, приезжает гусь, уселся в машину кое-как, поехали в травмопункт. Поехали в травмопункт. Приезжаем. Травмопункт мой любимый, опять же, 71-я больница, все известно. Сидят люди. Один сидит алкаш с разбитым ебальником. Прямо видно, что разбит просто, рассечение на брови. Сидят еще три фаната футбольных, явно футбольные хулиганы. У одного из них пробита нога, ступня порезана, прямо через кроссовок. И сижу я с рассечением, приходит мент. Такой, так, вот, ребят, что у вас такое? Ну вот в футбол играли ночью, там на арматуру напоролся, вот человек ногу себе порезал, да? А похоже, что кроссовок ножом порезал. Да не-не, на арматуру вот здесь недалеко играли. Блять, ну дураку понятно, что они кого-то завалили, пиздили, и кто-то достал нож и просто из положения лежа воткнул нож в ногу. И не-не-не, мы нет. А у тебя что? Алкаш с разбитым ебальником, я упал. Где упал? Ну вот прям здесь упал, вот сейчас зашиваться буду. Хорошо. А у тебя что? Я стукнулся лбом и коленкой. Ну, что стукнулся? Да вот, споткнулся, ударился, вот коленку разбил и лоб. Понятно. Рядом сидит диск. А у тебя что? Да, блин, затылком ударился. Мент понимает, что его нихуя тут не светит. Все совершенно случайно ударились, блядь. И мы такие сидим, переглядываемся, да. Все где-то случайно напоролись. Вот, ну ладно. Моя очередь, захожу. Даю свой паспорт, медицинский полис. Мне такие, так, ну что у тебя такое? Я говорю, ну вот, тут коленку разбил. Ладно, короче. А что разбил? Брусчатку. Ну ладно, давай, сейчас зашьем тебе. Давайте только, чтобы в больницу не ложиться мне, просто зашить, я дома отлежусь, никуда не вопрос. Сажусь на табуретку. Ну что, ладно, заморозку ждать не будем. Это сейчас непонятно, что тебе делать вот именно. Давай, короче, потерпишь, ну потерплю. Ладно, тогда на живую зашью. Ладно, тогда я буду на телефон снимать. Ну хорошо. Вот, сел, мне полили ногу перекись водорода. Взяли такую интересную какую-то гнутую иголку и давай ногу зашивать. Я сижу, снимаю все на мобилу, у меня пот опять по усам, по лбу течет холодный. Но зашили, все, заклеили. Заклеили, замотали ногу, промыли рану на лбу, заклеили тоже каким-то специальным хитрым пластырем. Говорят, все, давай, нормально. Будешь заявление писать? Какое заявление? Ну, тебя же кто-то... Бутылку тебя блок разбил. Он говорит, да не, бутылку я сам случайно разбил, ударился. Ну ладно, смотри. А, откуда они узнали, что бутылка, потому что осколок вытащили. Вот. Я говорю, ну нет, ничего не буду писать. Ну хорошо, там сейчас друг у меня тоже закрыл, посмотрите. Ну да. Заходит Дениска, он говорит, ну что, ты откуда? Я вот из Рязани. Хорошо, паспорт, документы. Ну вот, паспорт есть. Так, полиса страхового нет, ничего нет, ну ладно. Помазали затылок зеленкой, все, иди. Нормальная медицина. Ну, приехал я домой, лег на кровать и все. И нахуй. Отдыхать, спать. Вообще, с сотрясением мозга спится хреново, но еще хуже спится с разбитой коленкой. Потому что это неудобно, блядь, я привык спать на животе, а тут на животе спишь, нога упирается, блядь, приходится ложиться как-то на бок или на спину, за все задеваешь, башка болит. Но что сотрясение-то оказалось нормальным, думаю, какое же оно у меня по счету там, 8-е, 9-е, 10-е, я уже забыл. Короче, у меня, естественно, упало немножко зрение на диоптрию, то есть линзы стали мне слабоваты. Левое ухо почти не слышит, все время писк какой-то. Ну ладно, сейчас отдохну. На следующий день приехал серфер с гусем. Приехали. Все, тесак. Сейчас как бы это по-братски привезли мне вентилятор еды. Вентилятор такой на подставочке. Ну, жара была на улице уже к тому времени. Все поставили, вот, чтобы тебе тут попрохладнее было, думаю, я все, какая забота, вентилятор, блядь, еды сколько хочешь, что чувствую вообще, блядь, царева дворца. Ну, в общем, получилось довольно весело. Нога заживала просто пиздец хреново, она загноилась, и я задевал этой коленкой просто обо все. Вот, вот садишься за стол, вот именно правой коленкой, именно этим местом об него заденешь. Если идешь, и какая-нибудь хуйня стоит в темноте, именно правой коленкой именно заденешь об эту хуйню в темноте. Просто везде. Она еще гноиться начала. Я уже швы-то потом сам снял ножом, понятно, я в больницу не поеду. Но там гной, небольшой вроде отрезок остался незажившим. Он только зарастет, задел обо что-то, там опять воспаление, опять все вытекло, опять пиздец, опять по новой. Месяца два, наверное, у меня нога, мозг не ебало. Причем, что еще мерзко, что и купаться же нельзя, потому что все, воспалится. Ну да ладно. Прошло, короче, где-то пара недель. Поехали с гусем искать бомжей дальше. Надо же их искать. Ну надо, блядь, надо найти бомжей, поселить у меня. Возьмем мы хоть раз там, кредит и все, и можно не работать уже несколько лет. Но куда? Поехали в какой-нибудь подмосковный городок, там алкаши и бомжи не такие разбалованные. Поехали в Черноголовку. Почему-то решили, что Черноголовка это прям совсем бомжовский рассадник. Ну, случилось вообще, вообще дикое, дикое событие. Приезжаем. Ну, сперва искупались. Хотя купаться, да, было нельзя, но вроде нога у меня подзажила. Думаю, ладно, похуй, слазь ее в воду. Искупались с гусем. Поехали, узнали у местных жителей, где здесь тусуются алкаши. Она говорит, вот такой-то район этого города, там, блядь, самая синева трется. Приезжаем, блин, ну хрен его знает, время 5 часов вечера вроде. Все ходят, какая-то девушка с коляской, с ребенком. Говорит, девушка, а подскажите, где здесь можно алкашей найти? Алкашей? А вот, вот за тем домом, там магазин круглосуточный, около него всегда пьянь собирается. Ну хорошо, идем туда гусем, уже готовимся пьяни туда идти окучивать. Подходим к этому магазину, ну точно, стоит три человека с пивом. На скамейках стоит пиво, в урне лежит пиво прям, аж выпирают эти бутылки выпитые. Блять, слушай, чесак, здорово. Думаю, что за хуйня? Блять, это же киборг. Есть правый музыкант, киборг, смотрю, стоит точно с двумя какими-то молодыми бонхедами. Я думаю, блять, что мне показалось странным. Думаю, здорово, а ты что тут делаешь? Да вот так, что пивка. Пивка тут выпить решили вот с друзьями. Ёб твою мать. Нет, эти, наверное, ипотечный кредит брать не подпишутся. Ну ладно, что, а как вообще? Да вот, что, тут вот отдыхаем вечерком. Думаю, ну да, отдыхаем. Шесть город знает, где алкашей найти. Ну ладно, давай, удачи, поехали. Бродили, бродили, ну нет алкашей, ну нам нужны алкаши более-менее вменяемые и которым нечего терять. Но в тот раз тоже облом. Просто пиздец. Ну ничего не растет. Поехали. Поехали с гусем домой, мясового хлебавшего.